Глава восьмая. Эпиграф. Обязан я земле цветущей и жизни взрощенной на ней, но больше всех Аллаха дару двум сторонам главы моей. Готов без обуви, белья прожить, без хлеба, без друзей, без табаку, лишь сохранять две стороны главы моей. Тогда ради Бога, «Надень синий вместо красного», — сказал Махбуб, говоря об индусском цвете неприличного тюрбана Кима. Им ответил старой пословицей: «Я переменю мою веру и постельное белье, но ты должен заплатить за это». Барышник расхохотался так, что чуть не упал с лошади. В лавочке в предместье города произошла перемена, и Ким появился магометанином, по крайней мере, по внешнему виду. Махбуб нанял комнату против железнодорожной станции, послал за лучшим обедом со сладким кушаньем из творога с миндалем балушай по-местному и мелко изрубленным табаком. — Это будет получше того мяса, что я ел с сейком, — с улыбкой сказал Ким, усаживаясь на корточки. — И уж, конечно, моей мадреса не дают такой пищи. — Мне хочется послушать об этой мадреса. Махбуб набивал себе рот большими катышками, приправленной пряностями баранины, жареной в жиру, с капустой и коричнево-золотистым луком. «Но скажи мне прежде всего совершенно откровенно, как ты бежал?» «Потому что, о, всеобщий друг!» — он распустил свой готовый лопнуть пояс. «Я не думаю, чтобы Саибы и сыновья Саибов часто убегали оттуда. Как бы они это сделали, они не знают страны. Это были пустяки», — сказал Ким и начал свой рассказ. Когда он дошел до переодевания, до свидания с девушкой на базаре, вся важность Махбуба Али исчезла. Он громко расхотался и ударил рукой по бедру. «Шабаш! Шабаш! Отлично сделано, малютка! Что скажет на это врачеватель бирюзы?» «Ну, теперь расскажи медленно, что случилось, шаг за шагом, ничего не пропуская». Шаг за шагом Ким рассказал свои приключения, останавливаясь только тогда, когда крепкий табак подал ему в легкие, и он начинал кашлять. «Я говорил, — проворчал Махбуб Али про себя, — я говорил, что пони убежал, чтобы поиграть в поле. Лот уже созрел, ему нужно только научиться расстоянием, пространством и употреблению компаса. Выслушай меня. Я отвел хлыст полковника от твоей шкуры. Это немалая услуга». «Верно», — Ким продолжал спокойно курить, — «все это верно. Но нельзя же думать, что хорошо так бегать взад и вперед. Это были мои свободные дни, хаджи. Я был рабом в продолжении многих дней, чему я не мог убежать, когда школа была закрыта. К тому же подумай, что, живя с друзьями или зарабатывая себе на хлеб, как, например, у сейка, я избавил полковника от больших издержек». Губы Махбуба дернулись под его подрезанными по магметански усами. «Что значит несколько рупий?» — Потан небрежно махнул рукой. «Для полковника Саиба. Он тратит их с целью, а вовсе не из любви к тебе». «Это я знаю уже очень давно», — медленно сказал Ким. «Кто сказал?» «Сам полковник Саиб». «Не этими именно словами, но достаточно ясно для того, у кого не совсем глупая башка». «Да, он сказал мне, когда мы ехали по железной дороге в Лукнов». «Пусть будет так. Но тогда я скажу тебе больше, всеобщий друг, хотя таким образом я выдаю свою голову». «Она и так была в моих руках», — сказал Ким с чувством глубокого удовлетворения, — «в Умбалле, когда ты посадил меня на лошадь после того, как маленький барабанщик побил меня». «Говори яснее. Всем можно лгать, но не нам друг другу. Ведь и твоя жизнь в моих руках, стоит мне только поднять палец». «И это известно мне», — сказал Ким, поправляя уголек в трубке. «Это крепко связывает нас. Я больше в твоей власти, чем ты в моей. Потому что кто хватится мальчика, забитого насмерть или брошенного в колодец при дороге?» С другой стороны, многие здесь и в Симли, и в горных проходах скажут, что случилось с Макбубом Али, если бы нашли мертвым среди его лошадей? Конечно, и полковник Саиб стал бы наводить справки, но... Лицо Кима приняло хитрое выражение. Он не стал бы очень расспрашивать, чтобы не пошли разговоры. Почему полковник Саиб так интересуется этим барышником? Но я тебе остался жив. Ну, все же ты, наверное, умрешь. Может быть. Но, говорю, если б я остался жив, я и только я один. Знал бы, что некто, может быть, простой вор, забрался в помещение Макбуба, караван-сарай, и там убил его, прежде или раньше, чем обыскал все его тюки и осмотрел подошвы его туфель. Что это будет новостью для полковника? Или он скажет мне, я не забыл, как он послал меня за футляром, которого не оставлял? Что для меня Макбуб Али? В воздухе поднялся целый столб дыма. Наступило долгое молчание, потом Макбуб проговорил тоном полного восхищения. И со всем этим на уме ты ложишься спать и встаешь вместе с маленькими сыновьями Саибов в мадраса и покорно учишься у своих учителей. — Таково приказание, — кротко сказал Ким. — То я, чтобы оспаривать приказание. — Истинный сын ада, — сказал Макбуб Али. — А что это за рассказ о воре и обыске? Это я видел в ту ночь, когда мой лама и я были рядом с твоим помещением в караван-сарай. Дверь была не заперта, кажется, не в твоем обычае, Макбуб. Он вошел, по-видимому, уверенный, что ты не скоро проснешься. Я приложился глазом к дырочке в доске. Он искал что-то, ни одеяло, ни стремена, ни узду, ни медные горшки. Что-то маленькое, тщательно запрятано, иначе... Зачем бы он ковырял железным прутиком подошв твоих туфель? А-а-а! Макбуб Али ласково улыбнулся. Ну и видя все это, какой рассказ ты придумал, источник истины? Никакого. Я взял в руку мой амулет, который всегда висит у меня на шее, и, вспомнив о родословной белого жеребца, которую я вынул из мусульманского хлеба, пошел в Умбалу, убедясь, что на меня возложено важное поручение. Тот час, если б я захотел, ты поплатился бы головой. Нужно было только сказать этому человеку. У меня есть бумага насчет лошади, которую я не могу прочесть, и тогда... Ким взглянул на Макбуба из-под опущенных век. Тогда, впоследствии, ты наглотался бы воды дважды, может быть, и трижды. Не думаю, чтобы больше трех раз. Просто сказал Макбуб. Это верно. Я подумал немного и об этом... но более всего о том, что я любил тебя, Макбуб. Поэтому я, к тебе известно, отправился в Умбалу, но этого ты не знаешь, спрятался в саду, в траве, чтобы посмотреть, что сделает полковник Крейтон Саиб, когда прочтет родословную белого жеребца. — А что он сделал? — спросил Макбуб, потому что Ким внезапно прервал рассказ. — Как поступаешь ты? Сообщаешь новости по любви или продаешь их? — спросил Ким. — Я продаю и покупаю. Макбуб вынул из-за пояса монету в 4 анны и протянул ее. — 8. — Машинально, следуя торгашскому инстинкту восточного человека, — сказал Ким. Макбуб засмеялся и спрятал монету. — В этой торговле легко проиграть, всеобщий друг. Расскажи мне по любви. Мы держим в руках жизнь друг друга. Хорошо. Я видел, как... Джанг и Лат Саиб, главнокомандующий, приехал на большой обед. Я видел, как он вошел в канцелярию Крейтона. Я видел, как они оба читали родословную белого жеребца. Я слышал, как отдавались приказания насчет начала большой войны. — Макбуб кивнул головой. Глаза его горели глубоким внутренним огнем. — Игра хорошо сыграна. Война разразилась, и зло, мы надеемся, остановлено раньше, чем успело расцвесть, благодаря тебе и мне. Что ты сделал потом? Я употребил эту новость как крючок, на который ловил пищу и почести среди жителей одной деревни, жрец, который дал зелье моему ламе. Но я унес кошелек старика, и Брамин ничего не нашел. и рассердился же он на следующее утро. Ой, как! Я воспользовался этими новостями и тогда, когда попал в руки белого полка с его быком. Это было глупо, — Макбуб нахмурился. Новости нельзя разбрасывать, как навоз, с ними надо обращаться экономно. Теперь я думаю, тоже. И к тому же это не принесло мне никакой пользы. Но это было очень давно. Худой, смуглой рукой он сделал жест, как бы отгоняя все прошлое. С тех пор, в особенности по ночам в Мадриса, я очень много думал. Дозволь мне спросить, чему привели рожденному небом его мысли, с утонченным сарказмом, — сказал Макбуб, поглаживая свою ярко-красную бороду. — Дозволено. Совершенно тем же тоном сказал Ким. — Ну, Клау говорят, что Саиб не должен говорить черному человеку о своих ошибках. Макбуб быстро сунул руку за пазуху. — Назвать Потана черным человеком? Нанести ему кровную обиду? Потом он опомнился и рассмеялся. — Говори, Саиб. Твой черный человек слушает тебя. Но, — сказал Ким, — я не Саиб. Я говорю, что сделал ошибку, когда проклял тебя, Макбуб Али. Тот день в Умбали подумал, что Потан предал меня. Я был неразумен, потому что меня только что поймали. Я хотел убить этого мальчика-барабанщика низшей касты. Теперь я говорю, что ты хорошо сделал, Хаджи. Я вижу перед собой путь к хорошей службе. Я останусь в Мадриса, пока не буду совершенно готов. Отлично сказано. Для этой игры надо в особенности изучить расстояние, числа и умение обращаться с компасом. В горах тебя ожидает тот, кто научит тебя всему этому. Я научусь всему с одним условием. Чтобы то время, когда Мадриса закрыто было в моем полном распоряжении, попроси этого для меня у полковника. Но почему ты не попросишь полковника сам на его языке? Полковник — слуга государства. Его посылают в разные стороны, и он должен думать о своем повышении по службе. Видишь, как многому я научился уже в Нуклау. К тому же я только 3 месяца знаю полковника. Макбуба Али я знаю 6 лет. Итак, я вернусь в Мадриса. В Мадриса я буду учиться. В Мадриса я буду Саибом. Но когда Мадриса будет закрыта, тогда я должен быть свободным и уходить к своему народу. Иначе я умру. А какой твой народ, всеобщий друг? Это обширная и прекрасная страна, — сказал Ким, обводя жестом маленькую комнату с обмазанными глиняными стенами, где масляная лампа тускло горела в своей нише среди табачного дыма. К тому же я хочу видеться с моим ламой, а затем мне нужны деньги. Они нужны всем, — печально проговорил Макбуб Али. Я дам тебе 8 ан. Из лошадиных подков не достанешь много денег. Их должно хватить на несколько дней. Что касается остального, я доволен, и разговаривать нам больше не о чем. Поспеши научиться. И через 3 года, может быть, даже и раньше, ты можешь сделаться помощником. Даже мне. А неужели до сих пор я был только помехой с мальчишеским смехом? — сказал Ким. — Пожалуйста, без замечаний, — проворчал Макбуб. — Теперь ты мой новый конюшенный мальчик. Иди ложись спать среди моих людей, а не близко от северного края станции с лошадьми. — Они отколотят меня так, что я вылечу на южный край станции, если явлюсь без разрешения от тебя. Макбуб порылся в поясе, потер большой палец о плитку китайской туши и слегка провел им по мягкой местной бумаге, оставив на ней отпечаток пальца. Это грубая печать с диагонально проходящим через нее застарелым шрамом известна была всем от Балк до Бомбея. Этого достаточно, чтобы показать моему управляющему. Я приеду утром. Какой дорогой? Дорогой из города, тут только одна. И тогда мы вместе вернемся к Крейтон-Саибу. Я спас тебя от побоев. Аллах! Что значит побои, когда голова еле держится на плечах? Ким спокойно прокрался во мраке ночи, обошел половину дома держась близко к стенам, и прошел дальше станции приблизительно на милю. Потом сделал большой круг и, не торопясь, пошел назад. Ему нужно было время, чтобы придумать целую историю в случае, если слуги Макбуба станут расспрашивать его. Они остановились на пустом месте рядом со станцией. По обычаю туземцев, конечно, не разгрузили двух платформ, на которых лошади Макбуба стояли среди доморощенных лошадей, купленных бомбейским обществом трамваев. Управляющий, унылый магометанин чахоточного вида, набросился был на Кима, но успокоился при виде отпечатка пальца Макбуба. — Хаджи взял меня на службу из милости, — раздражительно сказал Ким. — Если не веришь, подожди, пока он приедет завтра утром. Последовала обычная бесцельная болтовня, которую подымает всякий туземец низшей касты при каждом удобном случае. Наконец она замерла, и Ким лег позади маленькой кучки слуг Макбуба, почти под колесами платформы, с лошадьми, укрывшись данным кем-то одеялом. Постель среди кирпичных обломков и разных отбросов, в сырую ночь среди скученных лошадей и немытых конюхов не понравилась бы многим белым мальчикам, но Ким был вполне счастлив. Перемена сцены, занятия и обстановки были для него так же необходимы, как воздух и свет. И мысли о чистых белых койках в школе святого Ксаверия, стоявших в ряд, возбуждала в нем так же мало радости, как повторение таблицы умножения по-английски. «Я очень стар, — в полусне думал он. С каждым месяцем я становлюсь старше. Я был очень молод и совсем дурак, когда передал в Умбали данную мне Макбубом записку. Даже когда был в Белом полку, я был еще очень молод, мал и не обладал умом. Но теперь я учусь чему-нибудь каждый день. И через 3 года полковник возьмет меня из Мадриса и пустит меня на большую дорогу с Макбубом отыскивать родословные лошадей. Может быть, я пойду один? А может быть, найду ламу и пойду с ним? Да, это было бы лучше. Пойду опять как чела с моим ламой, когда он возвратится в Бенарис». Мысли его стали работать медленнее и бессвязнее. Он уже погружался в прекрасную страну сновидений, когда до его слуха долетел шепот, тихий и резкий, возвышавшийся над монотонной болтовней у огня. «Так его здесь нет. Где же он может быть, как не в городе? Кто ищет крысу в пруду лягушек? Ступай прочь, он не у нас». Он не должен возвращаться во второй раз через горные проходы. Таково приказание. Найми какую-нибудь женщину, чтобы опоила его. Это стоит только несколько рупий и не оставляет улик. За исключением женщины. Должно быть что-нибудь более верное и помни цену за его голову. Да, но у полиции длинные руки, и мы далеко от границы. Хоть это в Пешаваре? Да, в Пешаваре. Насмешливо проговорил другой голос. «Пешавар полон его родных, полон дыр, где можно укрыться, и женщин, за платьями которых он может спрятаться. Да, Пешавар и ад одинаково хорошо могут служить нам. Ну так каков же план?» «О, дурак, ведь я говорил тебе 100 раз. Подожди, пока он ляжет. Затем один удачный выстрел. Платформы будут между нами и погоней. Нам нужно только перебежать через рельсы и затем идти своим путем. Они не увидят, откуда раздался выстрел. Подожди здесь, по крайней мере, до зари. Какой ты факир, если дрожишь при мысли, что придется пободрствовать немного?» «Ага», — подумал Ким, лежа с закрытыми глазами. «Опять Макбуб. Действительно, продавать саибам родословного белого жеребца не очень-то удобно. Может быть, Макбуб продал еще какие-нибудь новости? Что же делать, Ким? Я не знаю, где живет Макбуб. А если он придет сюда до зари, его убьют. Тебе это невыгодно, Ким? Отдавать знать полиции тоже не дело. Это было невыгодно для Макбуба». И тут он чуть не расхохотался вслух. «Я не могу припомнить ни одного урока внук Лао, который мог бы помочь мне. Аллах, Ким здесь, а не там. Прежде всего, Ким должен проснуться и уйти так, чтобы они не заметили. Человек просыпается от дурного сна. Вот так». Он сбросил с лица одеяло и поднялся внезапно с ужасным, бессмысленным воплем азиата, пробуждающегося от кошмара. «Ур-ур-ур-ур! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Нарань-чураль-чураль!» Чурель — особенно зловещий призрак женщины, умершей при родах. Он появляется на пустынных дорогах. Ноги ее вывернуты назад в лодыжках, и она ведет людей на муки. Дрожащий вопль Кима становился все громче. Наконец он вскочил и, шатаясь, словно во сне, пошел по лагерю, осыпаемый проклятиями разбуженных им людей. Ярдах в 20 выше по железной дороге он снова лег на рельсы, заботясь, чтобы до перешептывавшихся донеслись его стоны и охи, когда он снова укладывался. Через несколько минут он скатился с полотна железной дороги и исчез в глубокой тьме. Он быстро шел по дороге, пока не добрался до стока воды и не упал на землю позади него, подняв подбородок над уровнем воды. Отсюда он мог незамеченным наблюдать за движением на дороге. Проехали шумом 3-4 повозки, направляясь к предместьям города. Кашляя прошел полицейский, и 1-2 торопящихся пешехода пели, чтобы отогнать злых духов. Потом послышался топот лошадиных подков. «А это более похоже на Макбуба», — подумал Ким, когда лошадь испугалась, высунувшаяся из-за стока головы. «Оэ, Макбуб Али!» — шепнул он. «Берегись!» Всадник так сильно натянул поводья, что лошадь чуть не поднялась на дыбы, а потом подъехал к водостоку. «Никогда не возьму больше подкованной лошади для ночной поездки», — сказал Макбуб. «Они подбирают все кости и гвозди города». Он нагнулся, поднял переднюю ногу лошади и опустил голову так, что она оказалась недалеко от головы Кима. «Ляг, ляг, ниже, ниже!» — промотал он. «Ночь полна глаз!» «Двое людей ожидают твоего появления позади платформ с лошадьми. Они застрелят тебя, когда ты ляжешь, потому что за твою голову назначена цена. Я слышал, когда спал у лошадей. Видел ты их. Стой смирно!» Дьявол яростно обратился он к лошади. «Нет. Не был ли один из них одет вроде факира?» Один сказал другому. «Какой ты факир, если дрожишь при мысли, что придется пободрствовать немного? Хорошо. Иди назад в лагерь и ложись, я не умру сегодня». Макбуб повернул лошадь и исчез. Ким бросился вниз по канаве, пока не добрался до места, где лежал. Второй раз прополз по земле, словно ласточка, и снова закутался в одеяло. «Ну, теперь Макбуб знает», — с удовольствием проговорил он. И он говорил так, как будто ожидал этого. «Не думаю, чтобы сегодняшнее бдение принесло пользу этим людям». Прошел час, и, несмотря на все желание не спать всю ночь, Ким крепко уснул. По временам ночной поезд грохотом проносился по рельсам в 20 футах от него, но он обладал полной нечувствительностью восточных людей ко всякому шуму. Этот шум не прервал даже ни одного из его сновидений. Макбуб не спал. Им было страшно досадно, что люди не его племени и не затронуты его случайными любовными похождениями, покушаются на его жизнь. Его первым естественным порывом было желание перейти полотно железной дороги ниже того места, где он находился, потом подняться и, зайдя в тыл к своим доброжелателям, сразу убить их. Потом он с сожалением вспомнил, что другой отдел управления, не имевший никакого отношения к полковнику Крейтону, может потребовать объяснений, а представить их будет трудно. Он знал, что к югу границы из-за всякого трупа поднимается смешной и странный шум. Его не беспокоили с тех пор, как он послал в Умбалу Кима с своим посланием, и он надеялся, что находится окончательно вне подозрений. Вдруг ему пришла в голову блестящая мысль. «Англичане всегда говорят правду», — сказал он. «Поэтому мы, жители здешней страны, постоянно оказываемся в дураках. Клянусь Аллахом, я скажу правду кому-нибудь из англичан. Какая польза от правительства, если у бедного афганца крадут лошадей с платформ? Здесь так же плохо, как в Пешаваре. Я подам жалобу на станции. Лучше всего какому-нибудь молодому саибу на железной дороге. Они ретивы, и их награждают, если они ловят воров». Он привязал лошадь у станции и вышел на платформу. «Эй, Макбуб Али!» сказал молодой помощник начальника движения данного участка, дожидавшийся поезда, чтобы отправиться вдоль по линии. Это был высокий юноша в грязном костюме из белого полотна. — Что ты здесь делаешь? Продаешь табак? — Нет, я не насчет лошадей. — Я приехал повидаться с Лутуфулой. Мне тут на линии есть платформа с лошадьми. Может, кто-нибудь взять их без ведома железной дороги? — Не думаю, Макбуб. Ты можешь жаловаться на нас, если это случится. Я видел, как двое людей почти всю ночь прятались под одной из платформ. Факиры не крадут лошадей, поэтому я не обратил на них внимания. Мне хотелось бы найти Лутуфулу, моего партнера. Черт возьми! Ты видел и не обратил внимания? Даю слово, хорошо, что я встретился с тобой. А на кого они были похожи? Это были просто факиры. Они возьмут, может быть, немного зерна с одной из платформ, которых много на линии. Государство никогда не заметит нехватки. Я приехал сюда повидаться с моим компаньоном, Лутуфулой. Брось своего компаньона. Где платформы с твоими лошадьми? Несколько в стороне от самого отдаленного места, там, где приготавливают фонари для вагонов. Это сигнальная будка, да? И на рельсах ближе к дороге с правой стороны, вот в том направлении. Что касается Лутуфулы, высокий человек со сломанным носом и персидской бородой. Ай! Юноша бросился будить молодого полного энтузиазма полицейского. Так сказал он, железная дорога сильно пострадала от хищничества на багажном дворе. Макбуб Али усмехнулся в свою крашеную бороду. Они пойдут в сапогах. Нашумят, а потом будут удивляться, отчего нет факиров. Очень умные мальчики. Бартон Саиб и молодой Саиб. Он подождал несколько минут, думая увидеть, как они отправятся на линию в полной готовности. Мимо станции промелькнула небольшая пожарная машина. Он увидел молодого Бартона. Я был несправедлив к этому ребенку. Он вовсе не дурак, — сказал Макбуб Али. Взять пожарную трубу для поимки вора — это ново. Когда Макбуб Али на рассвете появился в своем лагере, никто не счел нужным рассказать ему о том, что произошло ночью. Никто, кроме маленького конюха, так что взятого на службу великого человека. Макбуб позвал его в палатку, чтобы помочь укладывать вещи. — Мне все известно, — шепнул Ким, нагибаясь над вьюками. Два Саиба приехали в поезде. Я бегал в темноте по эту сторону платформ, пока поезд медленно двигался взад и вперед. Они напали на двух людей, сидевших под платформой. Паджи, что делает с этой кучей табака? Завернуть в бумагу и положить под мешок с солью? Да, и схватили их. Но один из этих людей ударил Саиба оленьим рогом факира. Ким говорил про несколько соединенных между собой рогов оленя, представляют единственную немонаршскую принадлежность факиров, и показалась кровь. Тогда первый Саиб, ударив своего врага так, что он упал без чувств, выстрелил в другого из короткого ружья, которое выпало у того из рук. Все они бесились, словно сумасшедшие. Махбуб улыбнулся с покорностью небу. — Нет, это не Девани. Сумасшествие ведь гражданское дело, это слово имеет два значения. — Они замут. — Уголовное дело. — Ты говоришь, ружье? — Добрых 10 лет тюремного заключения. Оба они лежали совсем тихо. Я думаю, они были почти мертвы, когда их отнесли в вагон. Головы у них качались вот так, и на полотне много крови. Пойдешь посмотреть? Дал я кровь и раньше. Тюрьма — надежное место, и, наверное, они назовутся фальшивыми именами, и никто долго не найдет их. Это были мои недруги. Твоя судьба и моя, по-видимому, связаны одной нитью. Какой рассказ для врачевателя жемчуга! Ну, поскорее давай в юки и кухонные вещи, возьмем лошадей и отправимся в Симлу. Быстро, насколько восточные люди понимают быстроту, с длинными объяснениями, с руганью и пустой болтовней, небрежно и с сотнями остановок из-за забытых мелочей, беспорядочный лагерь поднялся и повел полдюжины тяжелых норовистых лошадей вдоль дороги в Калку ранним утром на заре, помытой дождем земле. Ему, которого все, кто желал быть в хороших отношениях с Патаном, считали любимцем, Макбуба Али, не давали никакой работы. Они шли самыми маленькими переходами, останавливаясь через каждые несколько часов где-нибудь у дороги. По дороге в Калку ездит много саибов. А так, по словам Макбуба Али, каждый молодой саиб непременно считает себя знатоком лошадей и должен поторговаться хотя бы и был по уши в долгах, то саиб за саибом, проезжавший в экипажах по дороге, останавливались и заводили разговор. Некоторые даже выходили из экипажа и щупали ноги лошадей, задавали пустые вопросы, а иногда, благодаря полному незнанию местного языка, грубо оскорбляли невозмутимого барышника. Когда я впервые имел дело с саибами, а это случилось, когда полковник Суада Саиб был губернатором форта Абацай, из досады затопил базарную площадь, признавался Макбуб Али Киму, набивавшему трубку под деревом. Я не знал, насколько они глупы, и сердился. Так, например... И он рассказал Киму историю, вышедшую из одного совершенно невинного выражения. Ким корчился от смеха. Но теперь он медленно выпустил дым. Я понял, что они такие же, как и все другие люди. Они умны в некоторых отношениях, очень глупы в других. Очень глупо говорить не то слово, которое нужно чужестранцу. Сердце, может быть, и чисто, но как чужой человек может знать, что его не хотели обидеть. Он, вероятно, станет искать истины с кинжалом в руках, скорее всего. — Верно, истинная правда, — торжественно сказал Ким. — Например, говорят о кошке, когда женщина рожает ребенка. Я сам слышал это. — Поэтому тебе, в твоем положении особенно, следует помнить, как себя держать в обоих случаях. Среди саибов никогда не забывай, что ты саиб. Среди народов Индостана всегда помни, что ты... Он замолчал со смущенной улыбкой. Что я такое? Мусульманин, индус, джайн или буддист? Это орех, который трудно раскусить. Ты, несомненно, неверующий, потому будешь осужден. Так говорил мой закон. Или кажется, что так? Но ты также мой маленький всеобщий друг, и я люблю тебя. Так говорит мое сердце. Вопрос о верах похож на вопрос о лошадях. Умный человек знает, что лошади хороши, и что они все могут принести прибыль. А что касается меня, то хотя я хороший суннит и ненавижу шиитов, я думаю тоже о всех верах. Ясно, что кобылы из Катьявара, взятые из песчаных мест своей родины и перенесенные на запад от бенгальских поселений, и даже балкский жеребец, а нет ничего лучше этих лошадей, если только они не слишком тяжелы, не имеют никакой цены в больших северных степях в сравнении с теми белоснежными верблюдами, которых мне доводилось видеть. Поэтому я и говорю в душе, веры похожи на лошадей. Но мой лама говорил совсем другое. О, он первый мечтатель и ясновидец. Сердце мое немного гневается на тебя, всеобщий друг, за то, что ты придаешь такую цену малоизвестному человеку. Это правда, Хаджи, но я вижу, чего он стоит, и меня влечет к нему, а его к тебе. Сердца похожи на лошадей. Они приходят и уходят без удил и шпор. Икнка Гульшерхана, чтобы он крепко держал гнедого жеребца. Я не хочу драк между лошадьми и на каждой стоянке. А соловые вороная будут одеты в путы. Ну, теперь слушай. Для успокоения твоего сердца тебе необходимо видеть ламу. Это одно из условий моего договора, — сказал Ким. Если я не увижу его или если его отнимут от меня, я уйду из Мадриса в Нуклау. И раз я уйду, кто найдет меня? Это правда. «Ни одного же ребенка не держат так на свободе, как тебя», — Макбуб покачал головой. «Не бойся», — им говорил так, как будто мог исчезнуть в любую минуту. «Мой лама сказал мне, что придет повидаться со мной в Мадриса. Не ищи свои чаши в присутствии молодых саи». «Не все там саибы», — прервал его Ким с резким смехом. «У многих из них глаза посинели, а ноги почернели от крови низшей касты». И Ким пустился в рассуждения о родословных, которых мы не станем приводить. Он не горячас выяснил этот вопрос, все время жуя кусок сахарного тростника. «Всеобщий друг», — сказал Макбук, передавая мальчику трубку, чтобы он вычистил ее. Много я встречал мужчин, женщин и мальчиков, немало саибов, но никогда во все дни моей жизни не встречал такого дьяволенка, как ты. Почему же? Ведь я всегда говорю тебе правду. Может быть, именно поэтому. Потому что этот мир спасен для честных людей. Макбуб Али поднялся с земли, надел пояс, пошел к лошадям. Или продаю ее. Что-то в тоне его голоса заставило Макбуба остановиться и обернуться. Это еще что за чертовщина? 8 ан, тогда расскажу, — усмехаясь, проговорил Ким. Это касается твоего спокойствия. О, шайтан! Макбуб дал деньги. Помнишь дельцы воров во тьме там, в Умбале? Так как они покушались на мою жизнь, то не совсем забыл, но что же? Помнишь кашмирский караван-сарай? Сейчас надеру тебе уши, Саиб. Не нужно, Потан. Только второй факир, которого Саиба отколотили до бесчувствия, был тот, кто рылся в твоих вещах в Лагоре. Я видел его лицо, когда его поднимали на машину. Тот самый человек. Отчего ты не сказал мне этого раньше? О, его посадят в тюрьму, и он будет безопасен на несколько лет. Мне следует говорить сразу многое. К тому же мне тогда не нужно было денег на сласти. Аллах Керим, сказал Макбуб Али. Продашь ты также в один прекрасный день и мою голову, если это тебе вздумается. Ким будет до самой смерти помнить длинное, неторопливое путешествие из Умбалы через Калку, лежащие вблизи Пинджорские сады в Симлу. Внезапный подъем воды в реке Гуггер унес одну из лошадей, конечно, самую ценную, почти утопил Кима среди бурно вздымавшихся волн. Дальше на дороге лошади разбежались в паническом страхе перед слоном, принадлежавшим правительству. И так как они были в очень хорошей форме, благодаря тому, что могли вдоволь кормиться, то потребовались сутки с половиной, чтобы собрать их. Потом встретили Чикандер-хана, шедшего на юг с непроданными норовистыми лошадьми, остатками его табуна. А так как в мизинце Макбуба Али было больше умения обходиться с лошадьми, чем у Сикандер-хана со всеми его помощниками, то понятно, что Макбуб Али купил двух самых злых, а это потребовало 8 часов деятельных дипломатических переговоров и бесчисленного количества табака. Но все это было сплошным восторгом. Дорога, где приходилось то подниматься в гору, то опускаться в воду, то огибать вершины. Сияние утренней зари над отдаленными снегами, ряды развесистых кактусов на каменистых склонах гор, голоса тысячи водяных потоков, болтовня обезьян, торжественного вида деодоры, поднимающиеся один над другим с опущенными ветвями, долины, развертывающиеся вдали и под ними, беспрерывный звук рогов и дикая скачка лошадей, заслышавших их призыв. Остановки для молитвы. Макбуб был очень религиозен и исполнял все омовения и молитвенные возгласы, когда у него хватало на это времени. Вечерние конференции на местах отдыха, когда верблюды и быки степенно жевали жвачку, а тупоумные погонщики рассказывали дорожные новости, все это западало в душу Кима. Но когда окончится пение и танцы, то наступит время полковника Саиба. Это не так сладко, — сказал Макбуб Али. Прекрасная страна. Самая красивая страна — это Тындостан, а страна 5 рек еще красивее, — и пропел Ким. Страна 5 рек, то есть Пенджаб. Я опять пойду в нее, если Макбуб Али или полковник подымут на меня руку или ногу. Когда уйду, кто найдет меня? Взгляни, хаджа, что это? Город Симла. Аллах, что за город! Брат моего отца! Он был старик, когда Макерсон Саиб только что появился в Пешаваре, помнил время, когда в городе было только 2 дома. Он провел лошадей ниже главной дороги, на нижний базар Симлы, набитый битком, как кроличий садок, поднимающийся из долины городской ратуши под углом 45 градусов. Человек, знакомый с дорогой, может провести сюда всю полицию летней столицы Индии. Так искусно веранда соединяется с верандой, аллея с аллеей, и на раз на рой. Тут живут те, кто заботится о нуждах жизнерадостного города. Веселые молодые люди, сопровождающие носилки хорошеньких дам и проводящие ночи в игре, торговцы колониальными товарами, продавцы масла, дров, жрецы, воры и правительственные чиновники из туземства. Тут куртизанки обсуждают вопросы, считающиеся глубокими тайнами Совета Индии. И тут собираются низшие агенты половины туземных государств. Тут Макбуб Али нанимал в доме торговца с котом Магометанина комнату, гораздо лучше запиравшуюся, чем его помещение в Лагоре. Это было также место чудес, потому что в сумерки туда вошел магометанский мальчик, конюх, а час спустя оттуда вышел юноша-индус. Краска девушки из Лукнова была отличная, плохо сидевшей на нем одежде, купленной в лавке. — Я говорил с Крейтоном Саибом, — сказал Макбуб Али, — и дружеская рука во второй раз отвратила бич несчастья. Он говорит, что ты потерял в дороге 2 месяца, теперь уже поздно посылать тебя в какую-нибудь школу в горах. — Я сказал, что праздники должны принадлежать мне. Я не пойду в другую школу, это одно из условий моего договора. Полковник Саиб еще не знает этого контракта. Ты будешь жить в доме Лургана Саиба, пока не придет время отправиться в Нуклау. Я лучше хотел бы жить с тобой, Макбуб. Ты не знаешь, какая это честь. Лурган Саиб сам предложил взять тебя. Ты поднимаешься в гору и пойдешь по этому пути до самой вершины. И там ты должен забыть, что ты когда-нибудь видел или говорил со мной, Макбубу Мали, продающим лошадей Крейтону Саибу, которого ты не знаешь. Помни это приказание. Им кивнул головой. — Хорошо, — сказал он. — А кто такой Лурган Саиб? — Нет, — прибавил он, перехватив острый, как меч, взгляд Макбуба. — Право, я никогда не слыхал его имени. Может быть, случайно? Он понизил голос. — Он один из наших? «Это за разговор о нас, Саиб», — возразил Макбуб тоном, которым он говорил с европейцами. «Я Патан. Ты Саиб и сын Саиба. У Лургана Саиба есть магазин между другими европейскими магазинами. Вся Симла знает этот магазин. Спроси там». И всеобщий друг нужно повиноваться малейшему мановению его ресниц. «Люди говорят, что он занимается колдовством, но это не твое дело. Подымись на гору и спроси. Теперь начинается большая игра».